«Гость» на Радио ВК. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВК. В программе «Гость» на Радио ВК сегодня у нас участвует Ильдар Иргашевич Джураев, глава Таймырского Долгана Ненецкого муниципального района Красноярского края. Здравствуйте, Ильдар Иргашевич. Добрый день. Гость у нас сегодня важный, интересный, серьезный, поэтому готовьтесь к такому обстоятельному разговору, дорогие друзья. Начну я вот с чего, Ильдар Игоревич. Скажите, пожалуйста, вот вы человек южный, родились вы в Самарканде. Как так получилось в вашей судьбе, что оказались вы, ну уж совсем на севере Красноярского края, как минимум? Ну, иногда сам удивляюсь. Да, родился в Самарканде, но закончил я военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, и военная судьба меня забросила на крайний север. Как любой, наверное, молодой парень в те года зачитывался об Арктике, о Диксоне. Два капитана, Соземля Санникова, сами понимаете. И, конечно, мечтал попасть, но вот так вот сложилось, что попал, и уже более 20 лет живу и работаю на Таймыре. Но вы работали, служили еще и в МЧС. Да, совершенно верно. И вот здесь вот у меня справочка просто небольшая есть. В ней, в частности, написано, что вы руководили проведением спасательных работ при угрозе затопления поселка Левинские Пески, аварийно-спасательными работами при аварии судна «Некрасов», эвакуации людей из снежных заносов, ликвидации последствий аварии на Сено-Шушенской ГЭС. В общем, список вот такой серьезный. А можно вас спросить, Эльдар Игоревич, а вот что наиболее, на ваш взгляд, вот из этих операции в МЧС показалось вам наиболее серьезным, может быть, наиболее сложным? Чем вы больше всего гордитесь? Ну, знаете, вообще я горжусь тем, что службу спасения на Таймыре делал я со своими коллегами. Да. Вот этим я и горжусь. У нас до того, как мы не появилось управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Таймырского автономного тогда еще округа, у нас никто серьезно и систематически не занимался вопросами спасения. И с 97 года, когда появилось наше управление, мы начали, начинал я один, потом появились единомышленники, и сегодня вот на Таймыре, и сейчас уже муниципальная, наверное, одна из лучших муниципальных служб спасения в Арктике, которая оборудована всей техникой, имеет достаточно серьезный опыт, имеется служба спасения, собственно, служба спасения в количестве, там, по-моему, 35 человек, которые дежурят и целенаправленно обучены работать в условиях Арктики. Вот при организации вот этой службы какие были наибольшие сложности, может быть, чем вот вам пришлось столкнуться, почему ее раньше не было, например? Ну, во-первых, конечно, естественно, это финансовые сложности, это вообще дорогостоящие, будем так сказать, проект. Ну и в то же время, конечно, надо было некоторых людям сломать такую вещь, как бы ты должен спасать не для того, чтобы получить благодарность, а просто делать свое дело. Я своим ребятам говорил много раз, я говорю, ребят, не ждите благодарности, вы делайте свою работу. Вам она нравится? Нравится. Но не ждите спасибо. Так вот, ради интереса, вот на первые годы из 200 человек, которых мы спасли, один человек подошел после этого, там, через несколько дней, и сказал, ребят, спасибо вам. Ну, так все-таки. Ну, да. Но из 201, это, наверное, если ждать спасибо, никто не будет с тобой, ну, не будешь работать. Тяжело. Вот. Хотя, конечно, странно вообще. Это не такие уж, в общем-то, условия, там, через дорогу кого-то перевел. Это, в общем, действительно сопряжено с риском. Ну, да, там это очень тяжелая работа. Действительно, с риском, потому что просто выжить в обычное время тяжело, а во время какой-то чрезвычайной ситуации, вот вы говорили, там, принимал спасение, ну, участие в спасении снежных заносов. В памяти 2006 год, 28, я даже дату помню, 28 марта, была очень серьезная пурга, и мы с дороги Это дорога от аэропорта Алакель до города Дудинки. Мы тогда сняли порядка 150 человек. Вывезли. И пурга была настолько сильная, что, видимо, ну, мы руками на ощупь искали автомобиль на самом деле. И тогда нам, мы ни одного человека не потеряли, не заморозили. Всех людей вывезли. И это, конечно, в тебе какое-то чувство удовлетворения дает. Потому что так бы люди сидели в машинах, где-то двигатели, ну, топливо, ну, да, закончилось. Да. Просто снегом забивает двигательные отсеки, двигатели останавливаются, люди могли замерзнуть. А так спокойно вывезли всех людей. Ну, это жуткая ситуация, я представляю, потому что когда ты теряешь вообще ориентацию, там же вообще ощущение, что тебя куда-то заперли, и деваться некуда, вот в пургу в такую попасть, а тем более на севере. Да, ну да, люди бывают, серьезно, выходят из автомобиля, 2 метра отошли, и уже автомобиль не найдешь просто-напросто. Угу. Поэтому такая работа, она нужна, она приносит удовлетворение для нормального мужика. Действительно нормальная работа. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Ильдар Иргашевич Джураев, глава Таймыра. Я буду вот просто вас называть, с вашего позволения, глава Таймыра. Ну, и у меня как раз следующий вопрос, он связан, собственно, уже с Таймыром. Вот в 2015 году на Таймыре у нас пройдут 2 знаковых таких события. В сентябре 100 лет исполняется с того, как на острове Диксон начала работать первая радиостанция. А второе, это то, что в декабре исполняется 85 лет Таймыру как административной единицы. А как вы собираетесь отмечать вот эти события? Будете ли вы их отмечать? Ну, естественно, мы будем отмечать, особенно столетие Диксона. Вы правильно сказали, 7 сентября 1915 года указом императора Николая II была организована радиостанция на острове Диксон. С этого начался, собственно, такое понятие, как Диксон, поселение Диксон. И постепенно в Диксоне максимально проживало более 5000 человек. Практически 98% жителей были люди с высшим образованием. Половина жителей были кандидаты и доктора наук. Плотность интеллектуальная выше, чем в Новосибирском академгородке. Да, это была очень высокая такая интеллектуальные люди. И в основном это были гидрологи, гидрометеорологи, гляциологи. То есть Диксон был основным, это центр Арктики. Если брать российскую Арктику, Диксон практически центр Арктики. И развитие Арктики, российской Арктики, обязательно было связано с Диксоном. И если вы помните и знаете, 27 августа 1942 года, да, это история, да, адмирал Шейер пошел именно сюда. Пошел именно в Диксон. Это самая восточная точка, где советские войска или вообще советский народ сражался с фашистской Германией. На территории Красноярского края. И это территория Красноярского края. И именно сюда шел этот крейсер, чтобы ликвидировать эту полярную станцию, ликвидировать этот населенный пункт для того, чтобы все... Это была, будем говорить, кухня всей погоды. Mm-hmm. Или это вся погода в Арктике давалась в основном из Диксона. И поэтому Диксон, да, являясь... И сегодня его можно назвать форпостом России. Это самый северный в мире город, который находится, ну, на самой северной точке материковой. И несмотря на то, что сегодня Диксон не тот, который был 15, 20, 30 лет назад, остается тем, что форпостом России он попал в стратегию развития Арктики до 2020 года как порт Диксон. И, естественно, мы собираемся это праздновать. Будем отмечать и годовщину боя, и, естественно, столетие Диксона. Только сегодня мы обсуждали это в правительстве Красноярского края, как мы будем обсуждать, какие делегации приедет с края. Планируем провести конференцию «Диксон. Роль в развитии Арктики», где будут присутствовать, участвовать и научный потенциал России. Заявился уже Институт Арктики и Антарктиды, который находится в Санкт-Петербурге. наш музей краеведческий. То есть будет на два этапа. Одно, первое будет празднование и подготовка в самой Дудинке, и далее самолетом мы перелетим в Диксон, где будут проходить праздничные эти мероприятия. Правильно ли я понимаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это, по сути дела, вот впервые озвученная информация, раз вы сегодня эти вопросы обсуждали? Ну, в эфире, да, наверное. Спасибо вам большое. Мы, как журналисты, польщены, на самом деле. И 85 лет Таймыру, мы об этом уже говорили, но я уже это уже озвучивал. 85 лет – это и Венькие тоже, я не говорю только, не хочу сказать, что только Таймыр такой, и Венькие, и ряд национальных автономий, которые были в Советском Союзе, они день рождения у всех 10 декабря. Вот. И Венькие будет 85 лет, но по договоренности с правительством края и между нами с Венькие мы празднование раздвинули на неделю. Сначала будет у нас, через неделю будет и Венькие. Почему мы так договорились? Хотелось бы, чтобы наши творческие коллективы выступили в Венькие, и венькийцы приехали к нам. Правильно. Ну, мы же соседи, а просто так доехать, зная логистику в Арктике, расстояние, конечно, попасть из Таймыра в Венькие можно только через Красноярск. И мы есть договоренность... У нас были несколько губернаторов, когда мы были субъектом Российской Федерации. Провел я переговоры с Александром Геннадьевичем Хлопуниным, который готов рассмотреть вопрос участие в этом. И сейчас мы ведем переговоры с Олегом Михайловичем Бударгиным, это был крайний наш губернатор, и Геннадий Павлович Неделин, это первый губернатор Таймыра. Вот есть такое пожелание и народа, и наше, собрать всех трех губернаторов. Но это было бы, на самом деле, и логично, и символично. Да, да, да. Вот так вот мы хотим сделать. А какие-то торжества, я имею в виду, ну, концерты, что-то такое? Ну, это безусловно, это будет очень много, и у нас как раз «Притяжение Таймыра» фестиваль будет проходить. Мы его традиционно делаем в декабре месяце, когда весь Таймыр, все творческие коллективы Таймыра приезжают к нам. Естественно, наши соседи Норильск, норильчане будут участвовать в нашем торжестве. А вообще это будет рассчитано на 3 дня. 10, 11, 12 числа. 13 мы заканчиваем все свои мероприятия. В декабре. В декабре. Но будет прохладно, я чувствую. Будет холодно. Ну, как говорится, будем согреваться теплом. Ну и плюс полярные ночи, да. Да, да. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодняшний гость на радио ВК Ильдар Иргашевич Джураев, глава Таймыра. Гость на радио ВК. Ильдар Иргашевич, ну вот от праздников перейдем, так сказать, к рабочим будням. Разные существуют мнения. Это кто что увидел. Вот кто-то побывал на Диксоне и показалось, что там вот все опустело, разруха, ничего нет. Кто-то, наоборот, побывал где-то в других местах, и ему все очень понравилось. Великолепная природа, вот, собственно, прекрасные люди. А если говорить вот, так сказать, по-деловому, существует ли какая-то на Таймыре инвестиционная привлекательность? То есть есть ли туда... Есть ли шансы у Таймыра развиваться вот с этой точки зрения вложения, инвестиций, экономики? Ну, я думаю, на сегодняшний день это, наверное, у Таймыра, как ни у какой территории Красноярского края, есть инвестиционная привлекательность. На самом деле, Таймыр в геологическом, профиле, или будем так говорить, в вопросе исследован крайне мало. От 5 до 10% Таймыр исследования от территории своей от 5 до 10%. И эти 5-10%, которые исследованы, они показывают громаднейшие запасы разного вида минерального сырья. Ну, даже, собственно говоря, тот же Норильский комбинат географически-то находится на территории Таймыра. Да, да, он географически находится на территории Таймыра. Но не говоря о Норильском никеле, который действительно это флагман нашей металлургии, по крайней мере, цветной металлургии, у нас очень большие перспективы по углеводородному сырью. Наверное, сегодня можно говорить, что это основные запасы России, они уже на сегодняшний день расположены на Таймыре. Перемещаются туда. То есть перемещается, да, где-то берется. И для наших, для жителей нашего края Ванкорское месторождение, оно известно, но оно как раз находится на границе Туруханского района и Таймыра. И сегодня уже оно постепенно двигается на север, дальше Сузун и далее, далее, далее. Это левобережье Енисея. Есть еще по правому берегу у нас работает независимая нефтяная компания, делает оценочное бурение и оценочные скважины, которые будут, должны определить перспективность развития. По предварительным данным, вот только Северо-Паяхинское месторождение должно давать порядка 10 миллионов тонн нефти в год. И дальше идут участки, которые можно дальше развивать. Там Сургутнефтегаз заходит к нам, уже заходит Роснефть. Сегодня стоит лицензионный участок на конкурсе. Мы будем, ну, предполагаем, что будет Лукойл. Это уже более восточная, северо-восточная часть Таймыра. Это район Хатанги. И там тоже перспективные нефтеносные слои. Плюс очень много, например, должен сказать, богатейшие запасы золота. Это острова Северная Земля, остров Большевик, в частности, где добывается достаточно очень большое количество золота. Плюс это угли, бурые каменные угли, коксующие угли. По подсчетам, проведенными нашим институтом геологии минерального сырья, только коксующихся углей на Таймыре где-то порядка 75 миллиардов. Но это громаднейшее количество. Это трудно себе представить. Да. Общем, да. И в то же время алмазы. Даже так. Да, северо-восток Таймыра, уже два месторождения, они разведаны. Это импактные алмазы, то есть технические алмазы, которые тверже кимберлитовых алмазов, то есть они режут кимберлитовые алмазы. И это таких месторождений в мире нету. Это самое большое месторождение алмазов. Но если есть технические алмазы, как показывает практика, значит, какой-то процент, естественно, есть ювелирных алмазов. То есть вот это дает возможность первое начинать, и имеется очень много участников, которые бы хотели поработать. Ну, я уже не говорю о шельфе. Ну да, да. Про шельф много говорят. Да, уже много говорят, пишут. Арктика, и вот она идет с запада, постепенно передвигаясь на восток, и по шельфу, я думаю, Таймыр тоже будет иметь свое место в добыче этой нефти. Ну, понятно, что это все не в один день сделается, тем не менее, раз существует желание у действительно крупных таких гигантов зайти на Таймыр, разрабатывать там полезное ископаемое, то, конечно, важна, наверное, будет и роль их в совершенствовании какой-то социальной инфраструктуры. Я так понимаю, поскольку раз туда приходят крупные деньги, то хорошо бы, если бы эти деньги тратились в том числе и в интересах самой территории и населения ее. Правда? Ну, первое, я бы хотел сказать, что Таймыр, если брать даже среди территорий Красноярского края, у нас наибольшее количество аборигенных народов проживает на территории Таймыра. У нас 1/3 населения – это коренные малочисленные народы севера. Это 1/3 населения. 5 этносов живут. Это долгане, ненцы, ганасане, энцы и эвенки. Они несколько друг от друга отличаются. У них свои традиции. И, естественно, учитывая то, что большинство коренных народов ведут традиционный образ жизни, это оленеводство, это рыболовство, это промысел, добыча зверя. Естественно, кто бы ни заходил, мы со всеми недропользователями ставим сразу, обговариваем вопросы, чтобы не нарушалось вот традиционный структура, образ да. жизни людей. Конечно, можно их перевести в город, да, но большинство из них, они не созданы. Это вряд ли, да. Да, они, во-первых, эти люди, которые веками осваивали эту землю, они там жили, и они выживали в таких условиях, да, в арктических, которые мы говорим, это экстремальные условия жизни, а это для них это обычная жизнь. И, естественно, со всеми недропользователями первый вопрос стоит, да, не нарушать. Второе, естественно, очень много помогает тот же самый норильский никель. У него есть программа социальная, uh-huh. которая оказывает помощь и коренному населению, грантовые программы, где каждый житель нашего района может участвовать, предприятия могут участвовать, и достаточно серьезные деньги в это вкладывает сам норильский никель. Uh-huh. Сегодня заходят нефтяники, а у них тоже достаточно серьезная программа, в которой мы будем принимать участие. И я думаю, это даст некий толчок развитию наших вот этих малых народов или, как говорится, аборигенных народов, которые там жили издревле. Ну, как говорится, очень хорошие планы, их очень действительно такие приятные перспективы. Я вот почему-то думаю, что, ну, понятно, полезные ископаемые, они никуда не денутся. И чем дальше, тем они будут нужнее и стране, и в мире вообще. И поэтому, действительно, территория приобретает все более такое перспективное, положительное направление, такой тренд перспективный. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас Ильдар Иргашевич Джураев, глава Таймыра. Гость на радио ВК. Такой вопрос, Ильдар Аргашевич. В конце мая в Красноярске прошло первое заседание полярной комиссии. Вот что это за комиссия и что это было за заседание? Да, в конце мая это было первое, не первое, но первое рабочее заседание, если уж говорить более точно. Первое организационное заседание у нас было во время экономического форума. Угу. Красно-12-го экономического форума, где мы определились с этой структурой и кто будет возглавлять комиссию, и ее положением о комиссии. И вот в конце мая было, и как раз-таки вопрос шел о минеральной составляющей нашего Арктики, да, минеральное сырье, минеральное, то есть будем говорить просто полезные ископаемые в Арктике и на севере Красноярского края, перспективы развития минеральных ископаемых и вообще полезных ископаемых на территории не только Таймыра, uh-huh. Ивенькия, севера Енисейского района. И впервые нам удалось поговорить при очень высоком уровне руководства, присутствовал сам губернатор Александр Толоконский, который вот к нашей радости очень много внимания уделяет Арктике, uh-huh. развитию Арктики. И мы говорили о тех перспективах и тех планах, которые, возможно, нам в ближайшее время осуществить, и те средние прогнозные, да, и uh-huh. на далекую перспективу. И как раз-таки ставился вопрос, и мы предлагали, ну, каждый там глава, там представители научных кругов, представители предприятий различных, которые у нас работают на территории края и которые имеют интересы к северным территориям, тоже присутствовали. И мы обсуждали проблемы, которые могут быть, и самое главное, перспективы развития. И в то же время у нас есть государственная комиссия в Российской Федерации, Арктическая госкомиссия, будем так говорить, которая возглавляет премьер-министр, ну, это вице-премьер, да, Рогозин Дмитрий, и которая занимается уже всей Арктикой в целом. И мы вот как полярная комиссия нашего субъекта, конечно, представляем свои интересы, и губернатор края является членом этой государственной комиссии по Арктике. И мы говорили о том, что какие вопросы необходимо поднять на уровне государства, федеральном уровне, который сам край не может, ну, в силу различных обстоятельств решить. Это, ну, даже простые такие вещи, вот перспектива развития Диксона. Что мы будем делать с Диксоном? Он будет развиваться как арктический порт. Стратегия развития Российской Федерации в Арктике, он стоит как реконструкция и далее развитие. Uh-huh. Хотелось бы понимать, что будет, как это будет, когда, какие сроки. Аэропорты, которые у нас в Заполярье находятся, как они будут развиваться. И вот эти вопросы, есть возможность на полярной комиссии задать этот вопрос, обратить внимание и правительство Красноярского края. Uh-huh. Иной раз необходимы какие-то научные разработки. Вот второй вопрос был инженерная безопасность зданий и сооружений в Арктике. Да, это серьезный вопрос. Да. Тогда здание будет рушиться. А учитывая то потепление, которое у нас сегодня происходит, оно может быть незначительное, но какую-то роль играет. И все это мы сегодня не знаем, как оно поведет себя завтра, послезавтра. И, конечно, необходимо, чтобы наука вот этими вопросами тоже занялась и подсказала, как строить сегодня. Что будет с этими домами завтра? Мы же не можем построить дом на 2 года. Их надо строить минимум на 50 лет. Там очень зыбкая ситуация, конечно, в этом смысле. Все это на поверхности. И плюс те дома, которые построены были 30, 40, 50 лет назад, конечно, они требуют уже какого-то обследования и принятия решения. Или их расселять, разбирать, или же их можно как-то укрепить. А без науки мы тоже сами... Ну, конечно, знаете, да, не, здесь не требуется не серьезный анализ. Но это все на краевом уровне вот, осуществляться будет? Или это все-таки как-то будет связано и с общей деятельностью стратегической вот, ну, российского правительства? Ну, на самом деле, полярная комиссия не только в Красноярском крае. Uh-huh. Есть полярная комиссия в Мурманской, в Архангельской области, в Якутии. И мы, я же... Вот сама полярная комиссия себя дистанцирует, наверное, или как подкомиссия, или составная часть госкомиссии, куда мы рассматриваем вопросы и можем транслировать в государственную комиссию и ставить там вопросы актуальные и не требующие отлагательства, которые надо решать в ближайшее время. И какие-то вопросы, которые надо смотреть в стратегическом... То есть это в любом случае взаимодействие вот такое? Да. Почему я говорю, что губернатор Краев является членом госкомиссии. То есть через губернатора мы можем... И он же, участвуя в составе нашей полярной комиссии, определяет вопросы, которые можно там сказать. Прерву вас на минуту и продолжим. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, сегодняшний гость на радио ВК Ильдар Иргашевич Джураев, глава Таймыра. И мы продолжаем наш разговор вот о том, что вообще на Таймыре делается, как там живут люди, каковы перспективы этой далекой, большой и замечательной территории. Народу там мало живет, Ильдар Иргашевич, как вот, собственно говоря, мы говорили уже об этом, тем более, что произошел определенный отток кадров вот из того же Диксона, но я думаю, не только из Диксона. А работы-то все равно, в общем, меньше, я думаю, не стало. А как вот вы решаете кадровую проблему? Вообще, как с этим обстоят дела? Как с людьми? Ну, действительно, Таймыр малонаселенная территория, если брать в таком, как у нас сейчас можно посчитать, это 0,02 человека на 1 квадратный километр. Привольно у вас там. Да, достаточно привольно, но... Хотелось бы сразу же сказать, что, наверное, Таймыр – это крупнейшее в России муниципальное образование с площадью около 900 тысяч квадратных километров. Ну, это практически одна треть, 42% территории Красноярского края. Ну, буквально одна треть. Ну, буквально чуть-чуть и половина. Да. А вместе с Авеньки это как раз половина. Отток, конечно, происходит. люди уезжают на материк, тем более, что у нас действует несколько таких программ переселения из Крайнего Севера, ну, так как одна из знаменитых, наверное, Юг-Север программа. Вот. И, конечно, сложности есть. Сложности состоят в том, что раньше ехали на север за... За длинным рублем, извините. Правильно, да. За длинным рублем, которого, к сожалению, уже нету. Многие во многих зарплаты материковой части, как мы говорим, то есть центральной части Красноярского края и наши полярные, ну, заполярные, они уже во многом сопоставимы. То есть, особенно в федеральных органах власти, вот, зарплаты начинаются там от 18 тысяч рублей, это на Крайнем Севере, 18, 20, 25 тысяч рублей. А цены-то у вас там? А цены практически, ну, процентов на 30-40, по крайней мере, на продукты гораздо выше, чем в самом Красноярске. Их надо туда доставить. Совершенно верно. И вопрос в кадрах очень серьезен. Вопрос серьезный – это медицина. Угу. Это действительно врачи, узкие специалисты. Конечно, вопрос стоит еще в педагогах. Ну и не говоря уже о других специальностях. Это и геологи, и люди, работающие в порту, и много профессий. Учитывая то, что безработность у нас не очень высокая все-таки, на весь Таймыр у нас 446 человек безработных, официально зарегистрированных безработных. Скрыто, наверное, чуть больше. И, конечно, очень не хватает нам людей, которые бы... ветеринары узкоспециализированы на северного оленя. Да. И поэтому мы заключаем разного рода соглашения с высшими учебными заведениями. Например, в 2014 году я с группой наших коллег, мы были в Якутии, заключили соглашение с правительством Якутии. И вернее, не с правительством, а даже есть в Якутии Арктический университет, Арктическая академия искусств. Uh-huh. Она, и мы заключили договор на 2 бюджетных места для наших детей, которые из поселения. Это коренные малочисленные народы. В большей степени это долгане, потому что они близки с Якутской, с Якутией. Это тюркская группа языков. И вот с ними заключили договор. Заключили сельхозакадемии Якутской сельхозакадемии тоже на 2 бюджетных места, чтобы готовили специалистов как раз-таки вот в области северного сельского хозяйства. Это оленеводство, и мы постепенно, ну, вот, попробовали в этом году, начинаем разведение якутской породы лошадей, которая выживает. Интересно, кстати, я этот не знаком опыт с этим. В Советском Союзе еще был, мы в районе населенного пункта Потапа, Хантайского озера, это юг Таймыра, мы там пробовали разводить в советское время. А сегодня мы решили попробовать это в Хатынском районе, тоже в южных поселение Хатынского района, попробовать начать разведение этих лошадей, которые неприхотливые, они разводятся, то есть они табунные лошади, то есть в открытой, в природе, не надо им строить ни фермы, ничего, ну, главное за ними следить и, конечно, подкормка и все остальное прочее. Ну вот, я говорю, это первый наш опыт, мы хотим посмотреть, что будет через 5-10 лет. Если это дело пойдет, ну почему бы не начать нам разводить это животное, сельскохозяйственное животное? Интересно, да. Очень давние у нас традиции с институтом Герцена. Это Санкт-Петербургский институт, где уже более там, 30-40 лет наши студенты учатся. Это педагоги, это люди, которые будут дальше учить наших детей. И ежегодно до 12-15, ну, в зависимости от разного года, до 30 мест нам выделяются бюджетных в этом институте. очень серьезные связи мы начинаем уже с самим Красноярском. Это СФУ, это институт педагогический, наш институт, медицинский университет с высшими учебными заведениями края, чтобы готовить детей и далее их, чтобы они работали на Таймыре. Uh-huh. Ведь большинство людей, которые работают на Таймыре, когда-то ехали на 3 года. Да, и остались. Помните, да, и они остались и стали жить на Таймыре. И вот мы сейчас это делаем. И я должен сказать, что молодежи, вот, то есть молодым людям, которые uh-huh. имеют детей, очень даже комфортно, я вот в моем понимании, там жить. Почему? Очень много у нас разного рода дополнительного образования, спортивных mm-hmm. секций. В прошлом году мы запустили самый, наверное, северный наш ледовый комплекс. То есть у нас ледовая, маленькая наша ледовая арена mm-hmm. сегодня существует. Есть плавательный бассейн, есть очень много спортивных сооружений, которые позволяют детям заниматься и развиваться. Я не говорю уже о школе. Конечно, в школах идут занятия, но свободное время у детей очень практически расписано. И все, самое главное, это в шаговой доступности. Uh-huh. Это, ну, в Красноярске я знаю, что с одного конца надо на другой, чтобы попасть куда-то, заплатить большие деньги, чтобы попасть в секцию. А у нас основная часть секции – это бесплатно, или же минимальная стоимость в порядка 150-200 рублей занятия. Поэтому вот где есть возможность спокойно uh-huh. растить детей. У нас нет очереди в детские сады полностью. Дети маленькие, они могут пойти в детский сад. Uh-huh. То есть и это тоже очень дает возможность родителям спокойно работать, не думать о том, куда деть ребенка. Ну да, это серьезная проблема для них. Да, это очень такая серьезная проблема. И поэтому там достаточно комфортно жить молодым uh-huh. людям. Конечно, другой вопрос – жилье. Чем можно как бы заманить специалистов? Прежде всего, это жилье. Это второе, ну, естественно, заработная плата, как бы не было. И перспектива роста. А там как раз у нас на Таймыре есть возможность себя показать, перспективы роста, найти себя. Вы знаете, извините, вас перебиваю, просто сижу все время об этом, думаю, боюсь забыть. Вот у вас общность-то, народу-то немного совсем, община такая небольшая. И вот когда хороший человек-специалист, то ему легче гораздо себя проявить, когда, в общем-то, нет такой жесткой конкуренции, а наоборот, его услуги востребованы. Это здесь нужно локтями там пихаться, доказывать свою важность, необходимость. А туда вы приехали, и вас сразу начинают, если вы действительно стоите того, так сказать, представляете себя что-то важное для вот этой, так сказать, общности, этой общины людей, то вас сразу же, в общем, заметят как минимум. Ну да, конечно, если ты специалист хороший, то да. Ну, тот же самый врач, тот же самый, ну, тренер, угу. я не знаю, но любая профессия. И если ты себя показываешь, конечно, у тебя сразу появляется и уважение, и к тебе относится совершенно по-другому. Есть возможность роста и в профессиональном. И самое главное, что есть возможность ехать учиться угу. и повышать свой профессиональный уровень. Я думаю, честолюбие – это не последний фактор. Наверное, один из хороших людей. Хорошая конкуренция и хорошее честолюбие, оно должно присутствовать. Без этого развития не бывает. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас Эльдар Эргашевич Джураев, глава Таймыра. Вообще, я хотел поговорить о вашем сельском хозяйстве. Мы уже частично его затронули, говоря об оленеводстве и вот как раз о новой этой тенденции разведения лошадей северных. Но помимо этого, там ведь еще и звероводство есть, и рыбоводство, вернее, рыбалка, точнее так, да. Вот немножко об этом, потому что я знаю, что территория-то богата природными ресурсами, не только ископаемыми. Да. Рыболовство у нас существует. Традиционное рыболовство. Ведь коренные, они uh-huh. занимались этим традиционно. Это их традиционный промысел. Звероводства сегодня, к сожалению, нету. Uh-huh. Когда-то оно было ликвидировано. И мы только сегодня стараемся понять, как и что, и возможность его возрождения. Основное наше занятие, это, если говорить опять о сельском хозяйстве, условно или говоря, арктическом сельском хозяйстве, это у нас оленеводство. Uh-huh. Сегодня поголовье оленя у нас, домашнего северного оленя, растет. У нас уже где-то порядка 103 тысяч оленей домашних. И постепенно мы это дело развиваем, развивается. У нас есть и общины, крестьянское фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, которые держат оленей. И я уверен, что будет развитие. Для того, чтобы оно развивалось, конечно, необходимо сделать перерабатывающие предприятия, которые бы перерабатывали и делали и полуфабрикаты, и коптили, вялили, делали какие-то продукты, которые бы были интересны нашим жителям. И не только нашим жителям, но и жителям Красноярского края. Ну, рыбу таймырскую, наверное, все слышали. Ну, там про это уже и говорить не нужно. И в то же время, конечно, необходимы предприятия, которые могли бы тоже его перерабатывать. У нас сегодня три перерабатывающих предприятия, которые перерабатывают рыбу, и одно предприятие, которое перерабатывает оленину. Это очень мало. Да, пожалуй, для такого поголовья. Да, и плюс я еще не учитывая, у нас таймырская популяция дикого северного оленя сегодня составляет 403 тысячи или 417 тысяч, там разные, ну, вот официально 417 тысяч голов. То есть фактически в 4 раза больше, чем домашние. И, конечно, один из видов промысла – это охота на дикого северного оленя, и в год мы сегодня имеем возможность добывать 43 тысячи голов северного оленя. И его тоже надо перерабатывать. Большого отличия от домашнего оленя в северном олене нету. Ну, там есть некоторые разницы, которые могут определить специалисты. На вид не определишь, это точно. Да, это. Вот. И, конечно, здесь необходима переработка и этого вида животного, который тоже очень... Тем более оленина... Северного оленя, это деликатесное и диетическое мясо, да, которое надо перерабатывать в полуфабрикаты и доставлять его в тот же самый Красноярск, ну или в другую территорию, куда можно его отправлять. Поэтому, если с рыбой как-то у нас, но с олениной, ну, с мясом хуже. И, поднимая вопрос в крае, мы сегодня готовим в июне, конце, ну, к 1 июля мы должны разработать концепцию развития сельских поселений нашего района и выйти, в конце концов, на программу развития сельских поселений и, естественно, сельского хозяйства на Таймыре. Исходя из того, что, конечно, надо сделать занятость, чтобы все в поселениях у нас большинство, основные жители – это коренные малочисленные народы. Помимо охоты, рыболовства, они еще занимаются ремеслом. Это переработка шкуры оленя, пошив обуви, пошив разного рода каких-то одежды какой-то. Да. И мы проводим даже в Красноярске показывали, в Москве показывали нашу моду, этномоду. Она очень интересная. Интересная, конечно, вызывает интерес. И как продолжение этого ремесла, ремесленничества, это резьба по кости. Да, это вообще великолепнейшие изделия, которые делают наши мастера. И нам удалось поднять на новый уровень косторезное мастерство наших людей. А женщина, это вышивание бисером, тоже прекраснейшие изделия. И которые, они находятся там, и их надо показать где-то на материковой части, в том же Красноярске. И вот если у нас есть такая идея создать какие-то предприятия по... Ну, оно как? Люди будут на дому работать, да, но под каким-то предприятием, которое могла бы собирать и где-то... то есть реализация занимается. Реализация, да, в другой, ну, в том же Красноярске. Ну, 1500 километров достаточно большое расстояние. Ну, не маленькое, да. Перевозить. Поэтому, да, действительно, централизованная такая структура, она бы интересно помогла и... Да, ну, потому что частный человек, ну, отдельно взятый человек, ему тяжело продвигать свой, какой бы он ни был. И... Ну, там действительно надо рынок знать, законы рынка, там плюс бухгалтерии, все-все-все-все. Это точно. Дарья Горч, вот еще один такой, мне кажется, очень актуальный и важный вопрос для таймыра. Это, конечно, вот то, собственно, о чем мы сейчас и говорили, это вот расстояние и, соответственно, развитие транспортной сети, авиационного сообщения, перевозки водой. Как вообще вот внутри сообщаться, как до вас добираться, в каком состоянии сейчас все это находится и каковы перспективы? Ну, действительно, транспорт – это одна из основных наших головных головной боли или наших забот. Например, сегодня я должен сказать, что открылась только пассажирская навигация, то есть регулярные пассажирские перевозки по реке Енисей. Только вот сегодня, можно сказать, открылись. Судно сделало первый рейс. Да. А расстояния, конечно, у нас очень большие. Например, от Дудинки до нашего самого северного поселка, это поселок Сындаска, 1000 километров. Это, учитывая то, что у нас нет никаких ни дорог, ни железных, ни автомобильных, ни, как в той песне, можно только самолетом долететь. Вопрос авиационных перевозках и водных, внутренних водных перевозках стоит очень серьезно. На Енисее у нас работает сегодня 2 парохода, которые наши, таймырские, которые занимаются внутренними перевозками, пассажирскими перевозками. Я, опять же, специально акцентирую, потому что есть много судов, которые перевозят грузы, но пассажирские перевозки за собой имеют, ну, идут определенные требования к пассажирским перевозкам. В то же время, как бы мы ни говорили, Енисей, река, а шторма на Енисей бывает очень серьезные. В низовьях-то там она ого-го. А туда, в низовьях, когда мы уже заходим в Ен-залив, расстояния начинают увеличиваться между берегами. Там берегов не видно. Да, 12 километров и выше километров, то там полноценный шторм практически как на большом, я не знаю, внутреннем море, да, будем говорить. И у нас есть другая часть нашей территории, это Хатанга, Хатанский район, где совершенно другая, ну, другая река Хатанга, которая, ну, для тех, кто не знает, Таймыр омывает 2 морями. Это Карское море, да, море Лаптевых. И вот Хатанга входит через... Вообще другая сторона. Это совершенно другая сторона. И между собой у нас нету, между Хатанской частью территории, северо-восточной, и вот Енисейской, будем говорить, территории, нету никаких рек, только воздушный транспорт. И это одна из серьезных проблем, как бы доступности нашей территории для нас самих. Вот даже, будем говорить, мы очень серьезно занимались паспортно-визовой службой, и благодаря вот руководству краевому Федеральной миграционной службы мы смогли организовать получение паспортов уже на территории. А так человеку, чтобы получить паспорт, надо пролететь Дудинку, затратить, чтобы получить паспорт, порядка 80-90 тысяч рублей. Учитывая вот эти... Дорогой паспорт, да, получается. Дорогой. Да. Но сегодня, слава богу, мы это решили другими путями при помощи нашей Федеральной миграционной службы. И любая федеральная, ну, служба, которая занимается вот этими, у нас поэтому создаются проблемы. Если раньше доступность была все-таки очень большая, в каждый поселок у нас летали самолеты. Анфторы. Это были наши работники. Кукурузнички такие, да. Кукурузник, который труженик Арктики, да, который летал в каждый поселок, мог садиться на лыжи, на колеса, на воду. Сегодня, к сожалению, нету таких воздушных судов. И, конечно, хотелось бы, чтобы... Я уверен, что российская промышленность это может сделать. Господи, ну если мы это делали раньше, почему мы не можем сейчас? И, наверное, сегодня вот мы уже ждем того, что уже обговаривая и в правительстве, и в Москве, когда говорили, сейчас перспективно разрабатываются такие перспективные модели на 10-20 пассажиров, которые бы могли садиться на неприспособленные площадки, на воду, на лыжи, и выполнять эти рейсы, и которые бы, наверное, были бы гораздо дешевле. Стоимость часа... Мы сейчас летаем на вертолетах Ми-8. Uh-huh. И стоимость часа полета составляет от 120 до 160 тысяч рублей. Это тоже очень достаточно дорого. Дорого, да. И край тратит очень большие деньги на компенсацию разницы в билетах, то есть на субсидирование полетов. Uh-huh. И если появятся у нас вот такие самолеты, которые бы стоили... Вот если брать Ан-2 в сегодняшних ценах, час полета стоил бы порядка 30-40 тысяч рублей. Но ну, это кстати, в 4 раза, в разы дешевле. И да, при том, что он брал 10 человек или тонну груза, а вертолет берет 17 человек, но стоимость в 4 раза дешевле, можно было 2 рейса делать самолетом и... можно было много проблем решить. И, конечно, существует очень серьезная проблема пассажирских перевозок водным транспортом от Красноярска до Диксона, до Дудинки. Угу. У нас осталось 2 судна. Да, суда-то ушли. Имеют да. возраст порядка около 60 лет. Угу. И, конечно, ну, обновлять пассажирский речной флот, конечно, необходимо. И вообще... Если бы мы смогли спокойно долететь до любой точки, естественно, территория бы более и лучше развивалась. Вы знаете, есть, конечно, надежда на то, что вот и создание арктической комиссии, и другие шаги на высшем уровне, вот они свидетельствуют о том, что все более внимание обращает наше российское руководство на русский север, в том числе и на Таймыр. И есть надежда, что вот эти проблемы, они как-то будут решаться, поскольку здесь, конечно, вопрос такой, ну, это не местный вопрос, что уж там говорить. Эльдар Аргашевич, ну вот, пожалуй, время нашей программы подошло к концу. Мне бы очень хотелось пожелать вам, чтобы все проблемы, которые стоят на вашей территории, непростые, но они так или иначе разрешались. И я, опять же, вижу, что есть такая перспектива. Вот из нашего разговора исходит, что такая ценная территория, она вот просто драгоценный камень по праве российского государства, она не может, так сказать, ни двигаться, ни развиваться. Поэтому я с огромным удовольствием благодарю вас за то, что вы пришли к нам на эфир. Желаю вот вам всяческого процветания. Спасибо вам, спасибо нашим зрителям. Да, и в то же время я хотел бы слушателям, да, я бы хотел сказать, что не то что надежда, а есть уверенность, что Арктика да. будет развиваться. Ну вот на этой оптимистической ноте мы прощаемся с Эльдаром Эргашевичем Джураевым, главой Таймыра. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Гость на радио ВК.